Восьмое. «Так что же значит Юджиния?» — пересохшими губами спрашиваю я. «Имя, о котором все хотели знать. Кому оно принадлежит? Кто сочинил то стихотворение?» Хисако внезапно замолкает. Ее энтузиазм вдруг угас. Кажется, даже температура воздуха вокруг понизилась. Меня тоже много раз спрашивали об этом детективы, но я не знаю. Красивое имя, правда? Ее тон вмиг изменился. Теперь она говорит холодно и безэмоционально. Поймав на себе очередной ее презрительный взгляд, я невольно съеживаюсь. «Зачем вы вообще спрашиваете? Откуда мне знать?» Я не могла прочесть ничего написанного на бумаге, включая это стихотворение. Каким бы замечательным оно ни было, я ничего не знаю о нем, ведь никто мне его не читал, понимаете, как это жестоко? Быть посреди библиотеки, заполненной книгами, недоступными мне одной. Все это время она держалась сухо, но я чувствую, что-то назревает. «Хватит притворяться, будто ничего не знаешь», — мой голос срывается на крик. «Неужели ты не чувствуешь ни капли вины?» Я не могу остановиться. Пускай мои обвинения звучат глупо, но где-то внутри меня будто прорвало плотину, и слова хлынули наружу. Я вижу только лицо Дзюна, смотрящее на меня с виноватой улыбкой. «Зачем ты это сделала? Зачем пыталась убить свою семью, соседских детей? Почему так много людей? Разве они все не любили тебя?» Наконец я произнесла эти слова, но, кажется, ее они совершенно не задели. Выражение ее лица не изменилось, она выглядит невозмутимой и холодной. «Прошу, объясни. Я должна знать, я не донесу на тебя, никому не скажу. Ты же понимаешь, у меня нет никаких доказательств, что ты сделала это». Вместо ее ответа на меня вдруг накатывает рев морских волн.